Доброе утро всем! Мы продолжаем наше задание, и сегодня у нас третий такой практикум, пятый день по счету, и вас ждут удивительные перемены.